Глава 10. Странное ощущение. Будто меня снова везут в телеге, только гораздо более комфортной. Запах благовоний щекочет нос, а чьи-то руки ласково гладят по голове. Пряди моих волос пропускают меж пальцев и вздыхают над ухом. Я, окончательно проснувшись, открыла глаза и встретилась с любопытными взглядами сразу трех хорошеньких, молоденьких девушек. Они тут же что-то защебетали на незнакомом языке, и я растерянно захлопала глазами. Наконец поняла, что они говорят по-кахетски, и взгрустнула. Еще поняла, что мы все едем в какой-то широкой и удобной кибитке, обитой внутри веселенькой тканью в желтый цветочек. Пол в ней был мягким, и на нем во множестве валялись подушки, на которых и сидела эта троица. «Ты из Лантары?» Внезапно раздалось сзади. Я села и оглянулась. Там сидела еще одна молодая, но уже седая женщина. Ее наряд был гораздо проще тех, что на девушках, и я сделала вывод, что она служанка. «Да, я из Лантары. Как я здесь оказалась и куда меня везут? И что говорят эти девушки?» Покосилась я на радостно щебетавших красавиц. Служанка вздохнула и ответила. «Это Эймин, Лурия и Дейва, наложницы господина Эльнара. Они выражают радость от знакомства с тобой и восхищаются цветом твоей кожи, волос и глаз». «Ага. Скажи им, что я тоже рада знакомству», — опешила я. «А ты кто?» «А я служанка господина Эльнара. Меня можешь звать Зухра». «Зухра? Но ведь ты не из Кахета, я права?» «Имя у нее кахетское, но акцента нет. Потому я и сделала такое предположение. Хозяин решил, что это имя мне подходит больше». Девушки снова начали трогать мои волосы и беспрестанно щебетать. «Зухра, а можно их попросить перестать меня трогать?» Я попыталась отодвинуться, но выбраться из цепких рук красавицы казалось непросто. Не драться же с ними. Служанка, понимающе кивнула и сказала что-то резкое. Те, позвякивая манистами на груди и бедрах, обиженно отползли подальше, но совсем скоро снова вернулись к обсуждению моей персоны. Хорошо, хоть на этот раз не трогали. «Зухра, так куда мы едем и как я здесь оказалась?» «Тебя нашли на берегу рыбаки. Думали, ты мертвая. А когда увидели, что дышишь, принесли в деревню. Господин Эльнар как раз вез своих любимых наложниц к морю и проезжал мимо. Его впечатлила твоя необычная красота, и он решил тебя забрать себе». «В смысле забрать себе? А что тебя удивляет? Ты ничья. Наверняка попала на берег после крушения корабля. Никто о тебе ничего не знает и, поверь, узнавать не захочет. Можешь хозяина даже не просить вернуть тебя родным, мужу или жениху в Лантар. В Кахете это не принято даже за деньги. Гораздо выгоднее тебя продать на рынке рабов. Но хозяин пока хочет оставить тебя себе. Цени это и постарайся ему понравиться. Господин Эльнар хороший хозяин. Он подарит тебе много новых платьев и красивых манист. Ты ни в чем не будешь нуждаться». «Да не нужны мне ваши платья и манисты», — растерянно возразила я. «Да уж. Похоже, наложницей я все-таки стала, хоть и не в гареме принца. И что мне теперь делать?»